Эпилог. Никогда бы не поверила, что действительно перееду в отстроенный заново ледяной утес, тем более в качестве госпожи, а не пленницы. И не было предела моей радости, когда я снова увидела Берту со Скарлетт. Отдельным теплым моментом была встреча с провидцем, который принес корзину свежих овощей со своего огорода. Он гордо вручил мне их и попросил не обижаться на сказанные в прошлом слова. Но я уже догадалась, что все дело было в желании моей мамы, ведь оно вмещалось в естественный ход событий. И еще как! Обрести родителей в зрелом возрасте было странно, и сближение с ними, настоящее сближение, заняло некоторое время. Я изучала их, а они с безграничным интересом и любовью меня. После высвобождения из лунного кристалла мама начала меняться внешне. Сначала мы волновались, но потом поняли, брать свое начал ее возраст и всего-то. Томас очень любил Мириам, оберегал и никогда не оставлял одну. Очень похоже вел себя и Теон, что совершенно меня обезоруживало. Теперь, когда все опасности, недосказанности и тайны остались позади, между нами стремительно росло взаимопонимание. Не осталось обид, не осталось страхов. Мы вместе работали над объединением Авенты, Соры и Третимирья, ведь больше не было нужды в Сенсарии. В мире наступил долгожданный баланс, вот им мы и занимались. Оказалось, что вслед за воительницами Соры ушли и воины Авенты, но хоронить было некого. Небеса забрали их к себе, не оставив на земле никаких следов. Хранители черты, джинны покинули свою многовековую службу и ушли в горы. «Верховный вернулся», — оповестила меня Скарлетт и, пряча улыбку, удалилась. «Ох, как же я ждала этой минуты! Но ему об этом знать не обязательно, ведь глупо скучать по тому, с кем я просыпаюсь каждое утро». Сгорая от нетерпения, желания поскорее к нему прикоснуться, питать его запах и поцеловать, я медленно спускалась по ступенькам туда, где сейчас должен быть он. Не хватало еще, чтобы он решил, что я только его и жду. Пусть это и есть именно так. Спускаясь на последнюю ступеньку и не понимаю, где он. Прохожу дальше и все равно никого не нахожу. Не могла же Скарлетт солгать. Вижу, ты никуда не торопишься. Теон обнимает меня одной рукой из-за спины и целует сразу все, до чего может дотянуться. В моем шкафу до сих пор непригодная для быстрого перемещения одежда и обувь. Забыл? Одни платья да туфли. Жалоба отклоняется. Разворачивает меня к себе он, и я таю от его взгляда, словно восковая свеча. Небеса. «Какая ты красивая!» Штормовые глаза блестят, и я точно знаю, чем мне грозит этот взгляд. «А теперь не двигайся!» Говорит Мот и достает из-за спины нечто знакомое. Разглядывая причудливую конструкцию с самоцветами и жемчужинами, я понимаю, что уже видела такое. «Это венец!» Подтверждает мою догадку он и бережно помещает его мне на голову. Элс берегла обломки. Жемчуг пришлось собственноручно добывать со дна ледяного моря. Но это того стоило. Тебе очень идет. Последняя фраза звучит так, будто для Теона это больше, чем слова. Все-таки венец в правящей семье Авента является не просто украшением. Его носили особенные женщины. Венец прекрасен. Я ценю этот жест, ведь именно с поломанного венца и началась наша история. И все? Приподнимает Теон бровь. В смысле и все. Искренне не понимаю я. Как насчет «Венец прекрасен»? Я тебя люблю. «Венец прекрасен». Выдерживаю паузу, потому что впервые буду говорить ему эти слова. «Я тебя люблю». То он подхватывает меня. Нет, не так. Сносит меня с собой и целует так, что я забываю, где мы. Забываю все на свете. Или не все? Стой! Вырываясь и больше не даю себя целовать. «Ты мне такого не говорил!» «Говорю. Натиском он пытается пробить мою оборону, но я не сдаюсь. Каждое утро и каждую ночь, пока ты спишь». «Не заставляй меня поить тебя чаем правды, Мот», уворачиваясь от его губ. «А знаешь, завари. Самое время тебе узнать, как давно и как сильно я тебя люблю».